Глава третья. Революции. «Кто сеет ветер, пожнет бурю». Книга пророка Осии, глава восьмая, стих седьмой. Гудбай, Ленин. 26 марта 1989 года 172,8 миллиона граждан Советского Союза проголосовали на выборах съезда народных депутатов. Впервые с 1917 года против партийных кандидатов выступили независимые, и многие из них одержали победу. Это были первые конкурентные выборы в коммунистическом мире. По числу депутатских мест, 2550, съезд в 5 раз превосходил Конгресс США и был втрое большим, чем распущенное Лениным в январе 1918 года учредительное собрание. Депутаты избирались по 3 куриям. 1/3 прямым голосованием по всей стране, 2/2 от национально-территориальных округов, отражающих многонациональный состав СССР. Наибольший блок среди советских республик был от РСФСР – 403 депутата. За ним шла густонаселенная Украинская ССР, на которую приходилось 143 места. Малые автономии, такие как Крым и Тува, выбирали по 1 депутату. Последнюю, 3-ю курию, формировали общественные организации, представляющие основные группы советских элит. Коммунистическая партия тоже шла по этой курии и имела квоту в 100 мест. Критики окрестили эту группу «Красной сотней», намекая на оголтелую монархическую «Черную сотню», оплот царизма в первой русской революции. На деле все было наоборот. Горбачев, контролировавший список выдвиженцев от партии, включил в него многих своих любимцев-интеллектуалов, многие из которых позже отвернулись от него. Кандидаты от национальных движений в Прибалтике получили все 22 национальных места, положенные 3 республикам. При этом они расчетливо поддержали реформистски настроенных партийных руководителей, в том числе главу Компартии Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Но главное потрясение произошло в славянском ядре страны. В 32 крупных промышленных регионах Москвы, Ленинграда, Урала, Сибири и Донбасса. Там кандидаты КПСС, в том числе первые секретари обкомов, проиграли выборы доселе совершенно неизвестным кандидатам. В Ленинграде и Москве рабочие и интеллигенция голосовали против партийных выдвиженцев. Не был избран ни один из них. На выборах народного депутата от всей Москвы Борис Ельцин выступил независимым кандидатом против партийного ставленника, директора Большого автомобильного завода, и получил 89% голосов. 5 миллионов из 8,8 миллиона москвичей пошли за ним. Горбачев выпустил на свободу накопившийся народный гнев против партийной бюрократии, и этим воспользовался его новый и страшный соперник. Когда Ельцин выступал на импровизированных митингах, его решимость, манеры, резкие жесты завораживали людей. Даже государственные чиновники, включая дипломатов, сотрудников милиции, КГБ и военных, в подавляющем большинстве проголосовали за Ельцина. И что завершало это сенсационное событие, эти голоса были честно подсчитаны и опубликованы. Горбачев расценил итоги выборов как испытание партии боем. «Надо исключить запугивание народа и самих себя», сделал он вывод на Политбюро. Шеварднадзе и Яковлев пели дифирамбы победе демократии при сохранении однопартийной системы. Рыжков, который боялся стать козлом отпущения за поражение коммунистов, принял сторону Горбачева. Остальные члены Политбюро, однако, не верили словам о демократии. Лукьянов призвал Горбачева восстановить контроль над печатными СМИ и телевидением. Он также рекомендовал отложить второй этап политических реформ – выборы аналогичных съездов депутатов в Российской Федерации и других республиках, запланированные через год в марте 1990-го. Горбачев отверг оба предложения. 25 апреля открылся первый пленум партии, где генсека ждала политическая атака. Первый после реформ пленум начался с реквиема по уходящей в отставку Старой гвардии, обширной группе руководителей и ученых, чьи карьеры начались во времена Сталина и которые превратили Советский Союз в ядерную сверхдержаву. Они выражали лояльность генсеку и покидали партийные и государственные должности с достоинством. Зато новые, более молодые партийные лидеры из промышленных регионов, выдвиженцы Андропова и раннего Горбачева, обрушились на перестройку и ее автора с почти нескрываемой яростью. Большинство рьяных критиков были не те, кто проиграл выборы, а напротив, те, кто победил в конкурентной борьбе. Несмотря на это, они считали, что страна движется к экономической катастрофе и политическим потрясениям. Несколько ораторов с русского севера, Урала и Сибири заявили, что закон о предприятиях подрывает производство, цены и систему управления, а кооперативы обворовывают рынок дешевых потребительских товаров. Выступающие, все из них русские, подняли вопросы о национальной политике Политбюро. Зачем руководство страны задабривает армян и прибалтов, давая им больше экономических ресурсов? Почему выступающим за гласность журналам и газетам позволено изображать партийный аппарат источником зла? Неужели Политбюро действительно считает главными врагами реформ региональные партийные кадры? Горбачев отвечал на эти резкие вопросы пространными объяснениями, отвергая обвинения в свой адрес. Способность его в потоке слов, сложных запутанных построениях фраз, всяких обоснований, ссылок на авторитеты, свой опыт, в итоге словоблудия так запутать вопрос, что каждая из противоположных сторон была вправе считать, что именно ее позицию генсек и поддерживает, описал манеру Горбачева в своих дневниковых записях, скептически настроенный к новому курсу член Политбюро Воротников. Один западный исследователь перестройки позже назвал это ораторской техникой, призванной сбить с толку сторонников жесткой линии. В своем кругу Горбачев в гневе говорил о пленуме как о скоординированной атаке на свой курс. Он отметил, что никто из Политбюро не решился возражать критикам, и это только утвердило его в решимости передать политическую власть от партийной элиты съезду народных депутатов. Горбачев надеялся, что съезд станет новым центром для лучших сил партии и сформирует новую политическую элиту. В первую очередь генсек рассчитывал на поддержку советской интеллигенции, образованного класса, к которому он и его жена Раиса чувствовали симпатию и близость. Ленин считал русскую интеллигенцию, особенно представителей культуры, не мозгом нации, а дерьмом. Горбачев и Раиса, чье студенчество пришлось на 1950-е, думали по-другому. Для них писатели и ученые были моральной элитой, авангардом модернизации. Советская интеллигенция получила, в том числе благодаря симпатиям Горбачева, внушительное представительство на съезде. 55 писателей, 32 театральных режиссера и актера, 59 журналистов, 16 художников, 14 композиторов и много людей из научных лабораторий и институтов. Как и в других начинаниях перестройки, советский лидер обманывал самого себя. Если в ходе открытой дискуссии по образцам интеллектуальных дебатов среди послевоенной интеллигенции не удалось выработать общее политическое мировоззрение, как можно было ожидать, что она даст ответы, как выйти из кризиса государственного социализма, заключает один из исследователей советских интеллектуальных элит. В Москве, конденсате советской интеллигенции, ее представители уже давно перестали верить в гуманный социализм, в который еще веровал Горбачев. Интеллектуалы разделились на два противоборствующих лагеря: тех, кто стремился к политической либерализации и сближению с Западом, и русских националистов с неосталинскими взглядами. Горбачев пытался заручиться поддержкой обеих сторон, но это была безнадежная затея. Весной 1989 года писатели, ученые и журналисты, как либерального, так и националистического толка, начали выходить далеко за рамки того, что архитекторы перестройки считали разумным и возможным. Шквал публикаций в московских газетах и журналах в те месяцы метил в самые основы однопартийного правления. Социолог Александр Цыпко опубликовал серию очерков, в которых поставил под вопрос революционную прозорливость Ленина. Театральный режиссер Марк Захаров выступил по национальному телевидению с призывом вынести тело большевистского вождя из мавзолея. Вскоре сам сакральный и исторический смысл всей большевистской революции стал предметом критики. Избранные от Москвы депутаты быстро сформировали независимую группу. Западные комментаторы называли их либералами, они сами предпочитали термин «демократы первой волны». Среди них были интеллектуалы, пришедшие в партию в период хрущевской оттепели, середина 1950-х, середина 1960-х годов, с мечтами о десталинизации сверху. Эти люди работали в привилегированных академических учреждениях и в 1986-1988 годах попали под покровительство Горбачева и Яковлева. Среди них были главный редактор ведущего экономического журнала Гавриил Попов, историк французской революции и член редколлегии главного теоретического журнала партии «Коммунист» Юрий Афанасьев, видный социолог Татьяна Заславская. Попов Гавриил Харитонович родился в 1936-м. Экономист, организатор «Демократической России», глава городского совета, а затем мэр Москвы с июня 1990 по декабрь 1991 года. Афанасьев Юрий Николаевич, 1934-2015, депутат Верховного Совета СССР, лидер движения «Демократическая Россия». Были и депутаты помоложе, выросшие без социалистических иллюзий. Социолог Галина Старовойтова, историк Сергей Станкевич, математик Илья Заславский и физик Аркадий Мурашов. Старовойтова Галина Васильевна, 1946-1998. Российский этнограф, депутат Верховного Совета СССР с мая 1989 по сентябрь 1991 годов. Депутат Верховного Совета РСФСР с июня 1990 по 1993 годы, советник Ельцина с 1990 по 1991 годы. Станкевич Сергей Борисович родился в 1954-м. Член демократической оппозиции с 1989 по 1991 годы. Заместитель главы правительства Москвы и советник Ельцина с 1990 по 1991 годы. Заславский Илья Иосифович родился в 1960-м. Член парламентской оппозиции и координатор Демократической России. Мурашов Аркадий Николаевич родился в 1957 году. Депутат Верховного Совета СССР, координатор Демократической России с января 1990 по сентябрь 1991 года. Генерал КГБ Филипп Бобков, которому Андропов в 1970-х поручил контролировать советскую интеллигенцию, писал, что она состояла из массы людей, которые не могли в условиях советской системы добиться статуса и уровня жизни, на которые рассчитывали. Ведь какая сила была? Младшие научные сотрудники. Это же был огромнейший мозговой потенциал. После долговременного отсутствия социальных лифтов эта сила вошла в политику. Она питала национализм в прибалтийских республиках, экстремизм и насилие на Южном Кавказе и радикальный антикоммунизм демократов в Москве. Генерал КГБ по-чекистски прямолинейный отметил кое-что верно. Демократы из нижних слоев советской интеллигенции считали партийную систему не только окостеневшей, но также исторически изжившей себя, нелегитимной и преступной. Образец для подражания многие из них видели в польском антикоммунистическом движении «Солидарность». В апреле 1989 года известный офтальмолог Святослав Федоров, которого Горбачев включил в Красную сотню на съезде, предложил всем демократическим депутатам из Москвы встретиться в своей клинике, чтобы обсудить общие цели и тактику. Сергей Станкевич, 35-летний историк, избранный народным депутатом от одного из районов Москвы, позже вспоминал, что к ликованию от победы примешивался страх. Силы партийной номенклатуры по-прежнему казались несокрушимыми. Первым инстинктивным желанием было найти союзников. мы посылали гонцов и принимали гостей от других территориальных депутатских групп. В первую очередь связь была установлена с ленинградцами. Заходили к нам и прибалты, и украинцы. Главным авторитетом в группе демократов был Андрей Дмитриевич Сахаров, физик-ядерщик и разработчик первой советской термоядерной бомбы, позже всемирно известный правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира. Сахаров Андрей Дмитриевич, 1921-1989, физик, разработчик ядерного оружия, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира 1975 года, член Верховного Совета СССР и лидер оппозиции с мая по декабрь 1989 года. В 1980 году Сахаров выступил против ввода советских войск в Афганистан и провел годы в изгнании в Горьком, ныне Нижний Новгород, под надзором КГБ. В конце 1986-го Горбачев разрешил Сахарову вернуться в Москву. Двумя годами позже, при содействии члена Политбюро Яковлева, Сахаров и другие правозащитники создали дискуссионный клуб интеллигенции «Московская трибуна» и неправительственную организацию «В память о жертвах советских репрессий» «Общество Мемориал». Когда объявили выборы на съезд народных депутатов, Президиум Академии наук СССР не включил Сахарова в список делегатов по списку от общественных организаций, что привело к массовым протестам в академических институтах Москвы. Сахарова пришлось включить в список. На встречах московских демократов весной 1989 года Сахаров отстаивал верховенство закона, гражданское общество и права человека. Однако в какой-то момент он заявил с обезоруживающей искренностью: «Я, в отличие от всех вас, политик начинающий, можно сказать, молодой, но никто не знает, сколько эта оттепель продлится, неделю, две. Поверьте моему опыту, ее можно свернуть за один час». По его мнению, лучшей тактикой для российских демократов будет использовать момент по максимуму, призвать к немедленному вводу демократического правления, говорить миллионам с трибуны съезда слова правды, пока не отключат микрофон. Это была явно не та позиция сотрудничества и реализма с партийными реформаторами, которой ожидал Горбачев. Тем временем на Южном Кавказе другие члены советской интеллигенции нанесли еще один удар по горбачевской перестройке. Абхазы, имевшие автономию в составе Грузинской республики, после оглашения конституционных реформ потребовали, чтобы Абхазия стала частью Российской Федерации. Движение возглавили абхазские интеллектуалы из московских академических институтов. Они направили свою просьбу центральным властям. В ответ радикальные националисты из грузинской интеллигенции выступили за немедленный выход Грузии из Российской империи. 8-9 апреля 1989 года ситуация стала неуправляемой. Огромное количество митингующих в Тбилиси заняли центральную площадь. Партийный руководитель Грузии Джумбер Патиашвили потерял самообладание и скрылся, вызвав в Тбилиси войска Закавказского военного округа. Офицеры и солдаты, преимущественно русские, не имели никакой подготовки в обращении с гражданским протестом и применили газ военного назначения и саперные лопатки. 16 мужчин и женщин погибли от побоев и газа. Кто-то погиб в давке. В одночасье вся Грузия восстала под националистическими и антирусскими лозунгами. Взбешенный Горбачев, которого эти события застали в заграничной поездке, отдал приказ министру обороны ни при каких обстоятельствах не применять силу в гражданских конфликтах внутри страны. Эмоциональный Шеварднадзе был на грани отставки. Черняева потрясло, что христианский и любимый русскими народ, с которыми более 200 лет жили душа в душу, хочет уйти из СССР. У него впервые возникло предчувствие развала государства и чего-то похожего на хаос. 25 мая 1989 года в Москве открылся первый съезд народных депутатов, на который возлагались огромные надежды. Вот как вспоминает о чувствах коллег член Политбюро Вадим Медведев. «Уже задолго до открытия съезда стало ясно, что нас ожидает нечто совершенно новое, невиданное. Некоторые заметили историческое совпадение. 200 лет назад, в 1789 году, Людовик XVI созвал Генеральные Штаты, и это стало прелюдией к Великой Французской революции. К всеобщему удивлению, Горбачев держался на открытии съезда уверенно, он был словно в упоении от важности момента. Съезд продолжался 16 дней. И на это время чуть ли не вся работа в Советском Союзе приостановилась. Миллионы людей собирались у телевизоров, чтобы посмотреть заседания, которые транслировались в прямом эфире и повторялись в записи для 10-часовых поясов. Уже церемония открытия съезда стала сенсацией. К трибуне выбежал бородатый депутат из Латвии и выкрикнул требование почтить минуты молчания жертв мирных демонстраций в Тбилиси. Также он призвал провести парламентское расследование бойни. Это был спонтанный поступок человека, который в 1944 году в составе частей НКВД участвовал в депортации чеченцев. Теперь этот депутат искал справедливости и возмездия. Ему захлопали несколько человек, затем к овациям присоединились большинство делегатов, посчитав, что это часть сценария. Застигнутый врасплох Горбачев тоже зааплодировал и простоял вместе со всеми минуту молчания. Эмоции на съезде зашкаливали. Гнев, память о жестокостях и несправедливостях, десятилетия страха перед государственным террором вырвались наружу. Историк русской культуры Дмитрий Лихачев, старейший народный депутат на съезде, сравнил его атмосферу с первыми днями после падения монархии и началом революции в марте 1917 года. Он видел, что лица и поведение людей меняются так же, как и тогда. Съезд избавил от страха, научил говорить правду. Но что дальше? Это демократия или охлократия, власть толпы, где верх берут жажда мести, агрессия и ненависть? Тем же вопросом задавались инициаторы реформ, когда со своих мест наблюдали за съездом, похожим на пчелиный рой. Тем временем гроздья гнева созрели и за стенами Кремля, в Москве, Ленинграде и ряде промышленных регионов России. Люди с возмущением реагировали на впервые оглашенную информацию о привилегиях номенклатуры, недоступных обычному населению магазинах, курортах, спецбольницах и так далее. Тельман Гдлян, избранный депутатом от одного из районов Москвы, воспользовался волной популизма. В юности, так же как Горбачев, поклонник Ленина, он выбрал профессию прокурора, чтобы бороться с коррупцией. При Андропове был направлен Центральной прокуратурой в Узбекистан для расследования хлопкового дела, аферы, в результате которой в карман республиканским чиновникам ушло из центрального бюджета 4 миллиарда рублей за хлопок, который существовал только в фальшивых отчетах. Разоблачения Гдляна стали одной из самых больших сенсаций периода гласности, сделали его знаменитостью, народным борцом с советской мафией. Люди одобряли жесткие методы Гдляна. Его команда арестовала сотни узбекских чиновников, держала их месяцами под непрерывными допросами, оказывала давление на их ближайших родственников. Напарника Гдляна по расследованию хлопкового дела Николая Иванова избрали депутатом на съезд от Ленинграда. Съезд почти единогласно избрал Горбачева председателем Верховного Совета. Против выступили лишь 87 депутатов. Он стал политически независим от партийной элиты, но при этом его реальная власть значительно уменьшилась. Социолог Макс Вебер писал, что власть бывает трех типов – традиционная, бюрократическая и харизматическая. Власть Сталина соединяла все три, ее окутывали страх и тайна. Горбачев унаследовал власть Сталина, и это позволило ему начать свою революцию. Ему первоначально помогала его естественная харизма молодого, искренне одержимого благими намерениями лидера. Съезд, однако, сделал политическую власть в СССР прозрачной и свел ее к числу голосов. Тем самым в глазах советских людей власть потеряла свою страшную тайну. На сцену вышли новые харизматичные фигуры – интеллектуалы, юристы и журналисты. выступления, транслируемые телевидением в реальном времени на всю страну, сделали из них национальных знаменитостей. Горбачев же с видимым трудом справлялся с непривычной ему ролью парламентского лидера. В трудных ситуациях он явно пытался прервать дискуссию или отключал микрофон, вступал в перепалки с депутатами и тем самым уничтожал сакральную дистанцию между лидером и другими людьми. Вскоре он столкнулся с открытой оппозицией. Горбачевский план демократического социализма не исключал политических фракций. Допустив к микрофонам на съезде прибалтийских и московских депутатов, глава СССР взращивал своих будущих противников. Прибалты явились на съезд, организованный фалангой, почти сотня сторонников независимости. Их задачей в Москве было использовать общенациональные СМИ для агитации, искать союзников и единомышленников, делать все, чтобы объявить вне закона применение силы во внутренних конфликтах и тем самым обезоружить советские силовые структуры. В публичном пространстве их главной целью стало разоблачение секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. В Прибалтике этот документ считали главной причиной поглощения Литвы, Латвии и Эстонии. Многие партийные госчиновники в Прибалтике негласно проводили ту же линию. В Литве республиканский глава партии Бразаускас и антикоммунист Витаутас Ландсбергис, лидер движения «Саюдис», встречались вне зоны прослушки КГБ, чтобы согласовать свои действия в Москве. Демократы первой волны, группа интеллектуалов вокруг Сахарова, заявили об условной поддержке Горбачева, другими словами, если их будет устраивать его курс на демократизацию. Терпимость Горбачева в их глазах была выражением слабости, а его попытки удержать съезд в рамках парламентской дисциплины – недопустимым диктатом. Они объединились с популистами, вроде Гдляна и Иванова, а также поддержали Ельцина. Последний явился на съезд в образе борца за народные чаяния, который пожертвовал своей карьерой на самой вершине властной системы и теперь обличал эту систему за коррупцию и привилегии. Впрочем, на съезде демократы и популисты все еще составляли незначительное меньшинство. Московские депутаты, равно как Ельцин и Сахаров, не набрали необходимого числа голосов, чтобы попасть в Верховный Совет СССР, меньше по размеру парламент, предназначенный Горбачевым для повседневной государственной работы. Дело тут было не только в конфликте между либералами и реакционерами, как писали западные журналисты. Жители периферии ненавидели Москву как средоточие власти и привилегий. Народные депутаты из регионов враждебно реагировали на московских интеллектуалов-краснобаев, которые проповедовали демократию и свободу отсталой провинции. Депутатов-москвичей, в свою очередь, взорвала враждебная реакция большинства. Юрий Афанасьев в гневной речи осудил агрессивно послушное большинство, якобы стоящее на пути ожидаемых народом реформ. Для ряда депутатов первой волны станет привычным делом выступать от имени народа против любого, кто не разделяет их взглядов. Мои чувства как бы раздваивались. Трудно было отрешиться от настроения реванша, позже вспоминал член Политбюро Вадим Медведев. Он имел в виду, что самонадеянная московская интеллигенция получила по заслугам. В то же время я прекрасно понимал, что Верховный Совет ныне немыслим без представительства новых сил, что их конфронтационное отстранение от законодательной деятельности ничего хорошего не сулит, а лишь усложнит обстановку, породит лишние препятствия на пути выработки демократических механизмов. Те же чувства испытывал и Горбачев. Главный бунтарь Ельцин держался в тени и вел себя на удивление корректно. Когда его сторонники предложили Ельцина вместо Горбачева на пост главы Верховного Совета, он благоразумно взял самоотвод. После ряда процедурных уловок и с явного попустительства Горбачева независимым депутатам удалось добиться для Ельцина места в Верховном Совете. Воротников, внимательный наблюдатель из лагеря консерваторов, писал, что Горбачев вытянул Ельцина и явно ощутил облегчение, когда это произошло. Но благодарности к Горбачеву у независимых депутатов это не прибавило. Они объявили о создании демократической оппозиции под названием «Межрегиональная депутатская группа» МДГ. К ним присоединились депутаты-самовыдвиженцы из Ленинграда, Урала, Сибири, Украины и Белоруссии, республик Прибалтики и Южного Кавказа. Это была первая открыто оформленная политическая оппозиция в стране с 1927 года. Участниками группы двигали самые разные мотивы, но их объединяла одна общая цель – выступить против существующей системы власти. Историк и бывший советский диссидент Рой Медведев также был избран на съезде и присутствовал на заседаниях МДГ как наблюдатель. Он записал их противоречивые требования: переход к свободному рынку, сокращение производства и экспорта сырья, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде, быстрое увеличение строительства домов и квартир, больниц, школ, пансионатов для инвалидов и ветеранов, увеличение пенсий. Оппозиция состояла из примерно 250 депутатов, из них более половины представляли национальные республики и области. В ее координационный совет входили Сахаров, Попов, Афанасьев, Ельцин и депутат из Эстонии. Как недавнему диссиденту, мне были близки многие из программных требований лидеров МДГ, вспоминал Рой Медведев. Однако он не понимал, почему лидеры так спешили. Интеллектуалы МДГ, даже Сахаров, действовали по принципу «сейчас или никогда». При этом демократы первой волны понятия не имели, как поправить дела в экономике и финансах. Если то чувство свободы, которое мы все сейчас испытываем, означает, что с улучшением экономического положения придется подождать еще несколько лет, я готов платить эту цену, говорил главный редактор «Огонька» Виталий Коротич. Это было общим настроением в оппозиции. Присутствие агрессивно-послушного большинства сплотило ряды МДГ. В какой-то момент Сахаров взял слово, чтобы осудить военные преступления советских военных в Афганистане. В огромном зале почти 2000 человек реагировали на это выплеском ненависти к академику-диссиденту, который поставил под вопрос высокоморальный облик воинов-интернационалистов. Депутат-ветеран афганской войны, потерявший в результате ранений обе ноги, обрушился на Сахарова за неуважение к советской армии. Он закончил речь лозунгом «Держава! Родина! Коммунизм!». Анатолий Собчак, член МДГ из Ленинграда, сравнил этот момент с политическим землетрясением. Все вокруг него вскочили в патриотическом исступлении. Собчак и сам почувствовал, что его словно выталкивает из кресла какая-то мощная пружина. Ему потребовалось большое самообладание, чтобы остаться на месте и не встать вместе с другими. Собчак Анатолий Александрович, 1937-2000, мэр Санкт-Петербурга с июня 1991 по июнь 1996 года. Сахаров снова подошел к трибуне, чтобы объяснить свою позицию, но ему не дали говорить, и он вернулся на свое место. Еще один поворотный момент произошел в последний день работы съезда. Сахаров попросил Горбачева выступить, но взял слово сам и, не обращая внимания на регламент, стал говорить о новом векторе развития на будущее, собираясь, видимо, подробно изложить все требования оппозиции. Горбачев, реагируя на растущее раздражение большинства в зале, попытался остановить Сахарова и через 20 минут отключил его микрофон. Телевидение транслировало выступление на всю страну, и это дало мощный пропагандистский козырь оппозиции. Сахаров не отличался ораторским мастерством, но сгорбленная фигура пожилого человека, его беззвучно шевелящиеся губы, неодобрительные возгласы аудитории и Горбачев в президиуме стали для миллионов одним из последних ярких впечатлений от съезда. Многие в этот момент ненавидели Горбачева за то, что он заставил умолкнуть совесть интеллигенции. «Горбачев, — писал его помощник Шахназаров в 1992 году, — войдет в историю как отец парламентаризма в России. и почитатели, и критики соглашались в том, что этот смелый эксперимент потребует огромного количества времени и усилий. Лето 1989 года ушло на формирование комитетов по бюджетным и экономическим реформам, налогообложению и другим вопросам. Эти комитеты заработали только осенью, и тогда же подготовили первые законопроекты о земле и собственности, трудовых конфликтах и так далее. Горбачев гордился, что созданный им парламент перекроил всю правовую систему страны. Однако утвердить новые законы мог только съезд народных депутатов на следующей сессии, в декабре. К тому времени Советский Союз уже был в тяжелейшем экономическом и политическом кризисе. Лейтмотивом работы сформированного съездом нового Верховного Совета стал лозунг перестройки административно-бюрократической системы. Законодательная работа в основном подчинялась цели создать экономику, не похожую ни на тоталитарную, то есть дореформенную, ни на рыночную, капиталистическую. Новоиспеченные парламентарии с большим рвением выполняли наказы своих избирателей и направляли правительству множество запросов о расширении весьма затратных программ социальной поддержки. Их не заботил вопрос, откуда брать необходимые средства и ресурсы. Некоторые комитеты реагировали с таким же рвением на лоббирование со стороны автономных предприятий и кооперативов, а также тех, кто делал прибыль на экспорте ресурсов. Этим экономическим субъектам Верховный Совет был склонен предоставлять все большую долю прибыли и снижать их налоги. А Балкин, автор правительственной программы «Жесткая экономия», в конце июля 1989 года сокрушался, что Верховный Совет не принял ни одного закона, чтобы поправить экономическое положение, и тем самым создавал ощущение бездеятельности Центра в отношении все более разбалансированной экономики. Старая авторитарная система, во главе которой стояли Политбюро и Совет Министров, имела громадные пороки. Но, по крайней мере, Политбюро имело хоть какую-то власть запустить новый курс или скорректировать его ошибки. После июня 1989 года Политбюро уже не могло рассчитывать, что съезд и парламент одобрят его решение. Пользуясь своим правом назначения, Верховный Совет взял под парламентский контроль все министерства и ведомства. Депутаты утвердили Рыжкова на посту премьер-министра, но выразили вотум недоверия более чем половине состава Совета министров. Кандидат в председатели Госбанка и авторитетный профессионал Грибов не был утвержден, не набрал голосов. Больших охотников занять этот пост в ситуации растущего кризиса не было. После отчаянных поисков Рыжков вышел на Виктора Геращенко, человека с большим опытом банковской работы в советских банках на Западе. Геращенко знал, что ему предстоит трудная задача. Он переговорил с отцом, который работал заместителем председателя Госбанка при Сталине, помогал управлять советскими финансами в чрезвычайных условиях войны и восстановления послевоенной экономики и был уволен после критики расточительных действий Хрущева. «На кой хрен тебе это надо?» – отреагировал Геращенко отец. Если прежде только генсек КПСС мог давать указания Госбанку, то теперь главному банкиру Советского Союза предстояло отвечать перед народными депутатами, которые наивно полагали, что народный контроль над банком приведет ко всеобщему процветанию. Тем не менее, Геращенко занял предложенный пост, надеясь хотя бы ограничить ущерб, наносимый политиками финансам страны. Пока Верховный Совет разбирался со своими функциями, недовольство горбачевскими реформами вспыхнуло среди рабочих Кузбасса. Эта крупная промышленная зона на юго-востоке Западной Сибири зависела от централизованной системы снабжения товарами и продуктами, их приходилось доставлять издалека. Десятилетиями социальной сфере Кузбасса не уделялось должного внимания, а преобразования Горбачева, расстроившие центральную систему снабжения и давшие волю кооперативам, окончательно ее сокрушили. Прекратились поставки даже простейших товаров. Местные кооперативы перепродавали предметы первой необходимости и продукты по высоким рыночным ценам. Посмотрев по телевизорам на работу съезда, шахтеры отправили в Верховный Совет коллективное письмо с перечнем жалоб и требований, но ответа не получили. В июле 1989 года в Российской Федерации и на Украине начали одна за другой останавливаться горнодобывающие шахты. Их трудовые коллективы, около 200 тысяч шахтеров, объявили забастовки и сформировали стачечные комитеты. Бастующие требовали бесперебойного снабжения товарами народного потребления, продуктами питания, предоставления большего объема жилья за государственный счет, обновления инфраструктуры и оборудования в больницах, увеличения ассортимента лекарств в аптеках. Местные партийные и государственные чиновники, оправившись от первого шока, предпочли встать на сторону бастующих. События в Кузбассе были первым серьезным организованным движением российских рабочих после 1962 года. Закон в СССР еще запрещал организацию стачек. Тем не менее, Верховный Совет сперва ушел в тень, а затем, испугавшись потери авторитета среди рабочего класса, признал требования бастующих честными и справедливыми и выделил 10 миллиардов рублей на закупку товаров народного потребления и медикаментов. В течение июля и августа Рыжков, его заместители и соответствующие министерства вели переговоры с шахтерами. Государство импортировало необходимые товары. Закупки оплатили за счет иностранных кредитов и продажи золота из госрезервов. Министерство угольной промышленности повысило зарплаты шахтерам. Забастовки стали утихать. Они обошлись советскому бюджету не менее чем в 3 миллиарда рублей, а общий экономический ущерб от забастовок оценивался в 8 миллиардов. Верховный Совет продолжил политику экономического популизма, повышая пенсии, пособия инвалидам и ветеранам войны и так далее. Главе Госбанка Геращенко пришлось изыскивать отсутствующие средства, чтобы все это оплатить. Планы жесткой экономии Абалкина были выброшены в мусорную корзину. Дефицит госбюджета рос и быстро приближался к ошеломляющей цифре 100-120 миллиардов рублей. Это что, капитуляция правителей или их союз с рабочим классом против консервативного болота, размышлял в дневнике помощник Шеварднадзе. Горбачев в своих мемуарах назвал забастовку горняков ударом огромной силы по реформаторам и, может быть, самым серьезным испытанием за все 4 года перестройки. При обсуждении реформ советский лидер упоминал Маргарет Тэтчер. «Железная леди» подавила забастовки британских шахтеров в 1984-1985 годах. Горбачев, напротив, пошел на уступки. Сам он с ними не встречался и перепоручил Рыжкову улаживать конфликт. В дневниках Черняева, обычно проясняющих события, нет ничего об этих июльских днях. Помощник Горбачева был слишком занят либо подавлен, чтобы выразить свое мнение. В последней записи перед летними каникулами Черняев предсказывал, что Горбачев потеряет авторитет у русского народа, который неблагодарен и забывчив. На фоне быстрого распада привычных народу проявлений твердой власти глава СССР все больше выглядел слабой фигурой. Горбачев был слишком самоуверен, чтобы видеть эту опасность. В июле он встретился с рабочими Кировского завода, в 1917-м их предшественники участвовали в русской революции, и вернулся со встречи заметно потрясенным. Рабочие не поддерживали его реформы и призывали вешать кооператоров-спекулянтов. Горбачев подозревал, совершенно напрасно, что московские демократы агитируют среди рабочих и шахтеров и настраивают их против властей. Ему расхотелось встречаться с рабочим классом. Беседовать с парламентариями и интеллектуалами было гораздо комфортнее. История ускоряет ход. Весной и летом 1989 года в жизни советской политической элиты случилось еще одно драматическое событие. Железный занавес на выезд за границу внезапно поднялся. Это имело революционные последствия для умонастроений и политики, в первую очередь для образованной московской интеллигенции. Запад со времен Сталина был запретным плодом и объектом огромного любопытства для советских граждан. В послесталинскую эпоху воображаемый Запад из доступной литературы, кино и крайне редких поездок стал жизненно важной частью мечтаний, культурного самоутверждения и, можно сказать, идентичности значительной части советской интеллигенции. Несколько поколений образованных людей в СССР выросло не просто западниками, а людьми, одержимыми всем западным. В центре их культа была зарубежная культура и музыка, сначала джаз, а потом и рок. Многие, кто при Брежневе прониклись презрением к загнивающей и неэффективной советской системе, перенесли свой нерастраченный идеализм на воображаемый Запад, в новую утопию. В семье Леонида Брежнева генсек и его жена смотрели советские новости и развлекательные программы по обычному телевизору. Их внуки же проводили время за просмотром западных кино и мультфильмов на большом экране телевизора Sony с видеомагнитофоном. К 1989 году видоки наряду с персональными компьютерами стали самыми желанными предметами социального статуса, способом вкусить запретные плоды. Сотни кооперативов начали активно импортировать видеомагнитофоны и продавать их на советском рынке с колоссальной прибылью. Прибыль была даже выше, чем от все еще нелегального обмена валюты на рубли. Однако, как говорится, лучше один раз увидеть самому в действительности. Ничто не могло заменить советскому человеку опыт выезда за пределы СССР. Поездки на Запад считались важнейшим статусным символом, писал российский ученый Дмитрий Фурман. Фраза «увидеть Париж и умереть» была не расхожей шуткой, а мечтой многих в Советском Союзе. Ученые, художники, танцоры, музыканты симфонических оркестров, а также большое число советских евреев с пятым пунктом подозрительной национальности в паспорте жили в страхе не получить от компетентных органов разрешения на выезд из СССР. Отказать в выезде за границу могли без всяких объяснений причин, просто потому, что кто-то из власть имущих усомнился в лояльности выезжающего или отреагировал на поступивший донос. Мемуары о советском времени заполнены стенаниями и переживаниями по этому поводу. В начале 1989 года советские препоны для выезда за рубеж были почти сняты. Чтобы получить разрешение на частную поездку за границу, больше не нужно было унижаться перед профсоюзными, партийными и другими начальниками или бояться черной метки от КГБ. Только за первую половину 1989-го в СССР одобрили более 1,8 миллиона заявлений на выдачу выездных виз, втрое больше, чем двумя годами ранее. За это же время около 200 тысяч человек получили официальное разрешение на эмиграцию, преимущественно в Израиль и США. Большинство впервые подавали документы на получение советского загранпаспорта для обычной зарубежной поездки. Поднятием железного занавеса воспользовались госслужащие, директора предприятий, руководители кооперативов, исследователи и ученые, художники и актеры. Артисты ехали выступать, художники – продавать картины, интеллектуалы – читать лекции. Особенно востребованы на Западе оказались журналисты, герои гласности, академические ученые и остальные, знающие английский и другие иностранные языки. Все хотели узнать от них, что происходит в проснувшемся от спячки Советском Союзе. Западные университеты, аналитические центры, стипендиальные программы, фонды и, наконец, правительственные структуры, например, информационное агентство США, выделяли средства, чтобы оплатить приезд и проживание советских гостей. Американские благотворительные и научно-образовательные фонды создали программы для такого финансирования. Специалисты рассматривали этот феномен исключительно в контексте завершения Холодной войны. Но эти поездки также сыграли роль в подрыве советской системы. Дело тут было в новой обстановке и для приезжавших, и для принимавших. Большинство советских дипломатов, сотрудников КГБ и военных представителей за рубежом привыкли курсировать между Западом и своей родиной. Их контакты с западной жизнью были ограничены, а жизнь между двух миров походила на что-то вроде контролируемой шизофрении. Горбачев сам неоднократно бывал за границей в конце 1960-х и 1970-х годов. Он и Раиса заметили унизительный разрыв между изобилием в западных магазинах и советским дефицитом. Однако это были лишь цветочки по сравнению с шоком тысяч советских людей, которые в 1989 году ехали за рубеж и захвачены идейным брожением страны. В мае 1989 года помощник и спичрайтер Шеварднадзе Теймураз Степанов написал у себя в дневнике о контрасте между Западом и СССР. «И черт бы побрал эту холеную, вылощенную, аккуратную, возлюбленную умеющим работать немцам Федеративную Республику, на фоне которой моя любимая родина предстает особенно грязной, вымотавшейся и бесплодной в тщетном преодолении порожденных самым бесчеловечным режимом в мире безобразных уродств». Спустя несколько дней в Иркутске, по дороге на переговоры в Пекине, Степанов с еще большей горечью добавил: «Кто сказал, что моя родина уступает родине немцев красоте или ласковой самоштабности человеку? Но она не облагорожена человеком, а обезображена, изуродована, испоганена двуногим зверем, вооруженным директивами партии и бессмертным марксистско-ленинским мировоззрением». Самое сильное впечатление от поездки на Запад было от посещения супермаркета. Контраст между советскими продуктовыми магазинами, мрачными, с полупустыми прилавками и сверкающими всеми красками мира западными дворцами продовольственного изобилия был умопомрачительным. Никому из советских гостей и не снилось увидеть аккуратные пирамиды апельсинов, горки ананасов, промытые до блеска гроздья помидоров и бананов, бесконечное разнообразие свежей рыбы и мяса. Вместо мясника в заляпанном халате, отрубающего перед голодными глазами покупателей куски от синеватых замороженных оковалков, туристов ждала аккуратно расфасованная свежая вырезка. Вместо мрачных советских продавщиц, выбрасывающих товары покупателям, словно корм скоту, советских туристов в супермаркетах встречали расторопные и улыбчивые кассиры. И к тому же все можно трогать, нюхать, пробовать на вкус. Еще одно жестокое потрясение ждало советских туристов по возвращении домой, к унизительным очередям и дефициту. Пережитое потрясение было незабываемым. Некоторые впадали в депрессию. Западный уровень жизни, ранее невообразимый, оказывался новой нормой. Привычная советская убогость представала отвратительной, невыносимой аномалией. Многие новоизбранные депутаты Верховного Совета впервые выехали за границу летом 1989 года по приглашению западных парламентов, университетов, неправительственных организаций, а также друзей и родственников эмигрантов. Один из них, Геннадий Бурбулис, в молодости увлекся философией, считал себя марксистом-ленинцем и даже вступил в партию в год столетия вождя революции. Бурбулис Геннадий Эдуардович, 1945-2022. Советник Ельцина, организатор президентской кампании Ельцина с апреля по июнь 1991 года. Государственный секретарь РСФСР с июня по декабрь 1991 года. Службу в армии молодой Бурбулис проходил в ракетных войсках стратегического назначения, а посему считался носителем государственной тайны и не мог ездить за границу. В июне 1989 года он вступил в оппозиционную междепутатскую группу в Верховном Совете и вместе с коллегами отправился в Стокгольм для изучения шведского социализма. Даже много лет спустя в интервью он вспоминал шок от посещения стокгольмского рыбного супермаркета. Больше 1,5 километров прилавков и аквариумов со свежей рыбой, устрицами, кальмарами, креветками и прочей морской всячиной. Бурбулиса поразило не только невиданное изобилие, но и отсутствие очередей. Он приехал из Стокгольма поклонником шведского социализма и ярым врагом советской коммунистической системы. С ним в делегации был Николай Травкин, инженер-строитель, член МДГ, страстный советский патриот и сторонник демократического социализма. Советский патриотизм Травкина получил в Стокгольме сильный удар. Он вернулся в Москву с убеждением, что коммунисты еще во времена Ленина одурачили советских людей. В марте 1990-го Травкин вышел из КПСС и создал Демократическую партию России с целью отобрать власть у номенклатуры. Но самым значимым для истории стала поездка Бориса Ельцина в Соединенные Штаты. В июне 1989 года он попросил американского посла Джека Мэтлока помочь ему с приглашением. Идею подали его помощники Лев Суханов и Павел Вощанов, которые сочли, что Ельцину пора показать себя миру и заработать международный авторитет. Попытка Мэтлока связаться с конгрессменами и с Белым домом не дала результатов. Тогда люди Ельцина вышли на Геннадия Алференко. Работая под наблюдением КГБ, Алференко специализировался на публичной дипломатии между Востоком и Западом. Он обратился к своему американскому знакомому Джиму Гаррисону из Института Эссалена, центра эзотерики в живописном месте Биг Сур на побережье Калифорнии. Ельцин настаивал, что все расходы по поездке оплатит он сам. Поэтому Геннадий и Джим разработали для Ельцина 10-дневный лекционный тур по Соединенным Штатам. Турне началось 9 сентября 1989 года с Нью-Йорка и включало посещение 11 городов в 9 штатах. По насыщенности и последующему влиянию на судьбу Советского Союза эта поездка превзошла хрущевское открытие Америки в 1959 году. Свидетельства о турне Ельцина красноречивы и противоречивы. Вспоминают о пьянстве, разгуле, странностях поведения, которое повергало в изумление и конфузило тех, кто его принимал. Многое так и было. Также Ельцин был измотан бессонницей и бесконечными лекциями и встречами. Программой, с которой он приехал в США, было построение демократического социализма, но без партийной монополии на власть. Об этом он рассказывал американской аудитории в своих лекциях. По любому поводу и в каждом интервью он с удовольствием критиковал Горбачева. Главным пунктом поездки для Ельцина была встреча с президентом Джорджем Бушем. Джим Гаррисон был знаком с Кондолизой Райс, работавшей в Совете национальной безопасности, отвечавшей там за СССР и Восточную Европу. Через нее он в итоге организовал встречу Ельцина с советником президента США по национальной безопасности генералом Брентом Скоукрафтом. Предполагалось, что Буш во время этой встречи заглянет как бы случайно. Это было стандартной практикой в тех случаях, когда президент не хотел встречаться официально. Вначале Ельцин не понял и заортачился, но в конце концов согласился на такой формат. После встречи с Бушем и Скоукрафтом он и его помощники покинули Белый дом в триумфальном настроении. Ельцин первым из высокопоставленных советских деятелей сорвал пломбу на Белом доме в период властвования Буша. Не Горбачев, а именно Ельцин, вспоминал с удовлетворением Суханов. Состязание Ельцина с лидером Советского Союза за внимание американского президента станет одним из навязчивых мотивов на его пути к власти. Соединенные Штаты стали первой зарубежной страной, которую Ельцин увидел как частное лицо, а не в составе официальной советской делегации. Российского политика встречали и угощали американские миллиардеры, он летал на частном самолете одного из них и останавливался в домах других. Образ жизни богатых людей Америки не был для него неожиданностью. Потрясло его другое – посещение супермаркета сниженных цен «Рандоллс», куда он и его помощники заехали случайно по дороге в аэропорт Хьюстона. Все годы, пока Ельцин возглавлял Свердловский обком партии, ему приходилось сражаться с нехваткой продовольствия в области. Самым большим его достижением было создание под Свердловском сети птицеферм, которые дополняли скудный рацион рабочих на заводах и фабриках. Супермаркет «Рандоллс» сразил Ельцина. Вдруг он осознал, что самый наибеднейший американец имел возможность купить то, чего в СССР не могла приобрести даже высшая советская номенклатура. В знойной техасской пустыне Ельцин и его свита попали в кондиционированный рай. Ельцин ходил по супермаркету и, судя по впечатлению его помощников, явно испытывал страдания. Он как бы размышлял, неужели этот рок изобилия существует каждый день и для всех? Невероятно! Ельцин понял, насколько он глупо выглядел в глазах американцев со своими лозунгами демократического социализма. «До чего довели наш бедный народ?» — сокрушался он в разговоре с окружением. «Всю жизнь рассказывали сказки, всю жизнь чего-то изобретали. А ведь в мире все уже изобретено. Так нет же, не для людей видно это». Как позже написал Суханов, в этот момент у Ельцина окончательно рухнула в его большевистском сознании последняя подпорка. Общаясь с журналистами, коллегами по МДГ, после возвращения из поездки, Ельцин в подробностях рассказывал им о визите в супермаркет. Он пел дифирамбы буйству красок, коробок, упаковок, колбас и сыров, восторгался тем, что среднеамериканская семья тратит на еду десятую часть или меньше своей зарплаты, в то время как у советской на продукты уходит свыше половины заработка или более. Ельцин обрел свою миссию – принести американскую мечту в Россию. Съезд народных депутатов, открытие железного занавеса между СССР и Западом и либерализация в Восточной Европе оказали огромное влияние на прибалтийских националистов. Во время летней сессии Верховного Совета в Москве депутаты из Литовского Союдиса явились на встречу с американским послом Джеком Мэтлоком с прямым вопросом: признают ли США независимость Литвы? Ошеломленный Мэтлок объяснил, что он и американское правительство никогда не признавали утрату прибалтийскими странами независимости. Но, подчеркнул он, суверенитет подразумевает полный контроль над территорией государства. «Значит, вы нас бросаете одних?» – осведомился один из литовцев. Вопрос задел Мэтлока за живое. Но ему пришлось признать, что если советские войска применят силу против прибалтов, то никто из-за границы не сможет им прийти на помощь. С ними может случиться то же, что произошло с китайскими студентами на площади Тяньаньмэнь. Запад не сможет оказать даже экономическую помощь, пока все портовые и другие коммуникации остаются под контролем Москвы. Когда прибалтийские борцы за независимость обратились к политикам в Западной Европе, их ждал еще менее обнадеживающий ответ. Между тем, съезд в Москве создал специальную комиссию для расследования германо-советских переговоров в 1939 году. Возглавил ее Яковлев. На Западе уже давно были опубликованы секретные протоколы к договору о ненападении. Однако советские оригиналы на русском языке оставались под замком в личном сейфе Горбачева. Генсек-реформатор отказывался признать, что присоединение Сталиным стран Балтии стало прямым следствием сделки между Сталиным и Гитлером. «Безапелляционное осуждение договоров означало бы, что мы принимаем на себя основную вину за развязывание Второй мировой войны», утверждал Вадим Медведев на Политбюро. Горбачев согласился: «Не идти на поводу у демагогов, а то получается, что из-за Нищенско-Хуторской Литвы мы воевали во Второй мировой войне». Прибалты взяли дело в свои руки. Забастовки российских шахтеров придали им еще больше уверенности. В августе Балтийские национальные движения организовали массовую акцию по случаю 50-й годовщины пакта о ненападении Молотова-Риббентропа. По предложению эстонца Эдгара Савесаара, 23 августа сотни тысяч людей выстроились в гигантскую живую цепь вдоль шоссейных дорог от Таллина до Вильнюса протяженностью более 600 километров. Акция получила название «Балтийский путь». Миллионы прибалтов уже были настроены на быстрейшее отделение от Советского Союза. Они не верили, что горбачевская программа либерализации надолго, и боялись, что окно наружу может быстро захлопнуться. В конце июля 1989 года Горбачев поддержал идею нового союзного договора, который превратил бы советское централизованное государство в добровольную федерацию. Владимир Щербицкий, давний лидер украинской компартии, решительно возражал. Он предупреждал Политбюро, что нельзя открывать ящик Пандоры. Не менее пессимистично был настроен Эдуард Шеварднадзе. Он знал, что грузинские националисты при поддержке народа хотят полной независимости и уже требуют членства Грузии в ООН. Перезагрузка Союза в столь бурные времена увеличивала риск спонтанных сецессий. Рыжков, напротив, настаивал на экономической конфедерации при условии разграничения прав и собственности между центром и республиками. После акции «Балтийский путь» Горбачев отложил свое предложение в долгий ящик. Он вернулся к нему лишь через год. Летом 1989 года ветер независимости долетел и до других республик СССР. С подобными требованиями выступили националисты в Молдове, в Харькове, на Украине. Под кураторством республиканского руководства и КГБ провели первый съезд Народного движения Украины за перестройку, РУХ. Команда на создание украинского движения по образцу прибалтийских народных фронтов пришла из аппарата Горбачева. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий выступил против этой идеи, но его дни у власти были сочтены. Учредительный съезд РУХа открылся 8 сентября и длился 3 дня. Большинство из 1200 делегатов были членами партии, но в центре внимания оказалось меньшинство. Украинские писатели и несколько диссидентов, выпущенных при Горбачеве из тюрем и лагерей. Они требовали восстановления органичного украинского государства, ликвидированного большевиками в 1918 году. Главой РУХа был избран поэт Иван Драч, а во главе секретариата оказался диссидент Михаил Горинь. На учредительный съезд РУХа приехало около 500 гостей. Среди них активисты националистических движений и демократы из Прибалтики, Южного Кавказа и Москвы. Были приглашены и прибыли представители Восточной Европы. На украинских диссидентов произвели сильное впечатление события в Польше, переговоры за круглым столом между властями и оппозиционным профсоюзом «Солидарность» и последующие выборы, на которых победили кандидаты «Солидарности». Еще больше их вдохновила акция «Балтийский путь». Они горячо поддерживали денонсацию Германо-Советского пакта, хотя именно этот договор, открывший дорогу перекройки границ, позволил сделать Западную и Прикарпатскую Украину частью УССР. На съезде также присутствовало руководство Республиканской компартии и сотрудники КГБ. Леонид Кравчук, секретарь по агитации и пропаганде ЦК Компартии Украины, родился в Волыне, которую Сталин аннексировал у Польши в 1939 году. На заседании съезда, слушая выступление за независимость, Кравчук держался спокойно, не показывая эмоций. В какой-то момент девушки прикрепили ему на лацкан пиджака желто-синюю ленточку с трезубцем, символику независимой Украины. Кравчук на всякий случай пиджак снял, но ленточка на лацкане осталась. В Москве независимые депутаты из оппозиционной межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете проводили массовые митинги в поддержку требований прибалтов и других национальных движений в советских республиках. Однако в тот момент почти никто из них не ожидал распада Советского Союза. Напротив, Сахаров и его сторонники считали, что полный и безоговорочный суверенитет и свобода выбора, основанные на принципе национального самоопределения, единственный путь к сохранению многонациональной страны. Сахаров, в частности, был убежден, что созданный на крови и костях Лениным и Сталиным союз можно сделать добровольным, равноправным союзом суверенных республик Европы и Азии с новой конституцией и демократическим центральным правительством. Сахаровский проект предусматривал переустройство снизу доверху, упразднение мелких национально-территориальных округов и превращение республик в единственные субъекты будущего союза. Это было интеллектуальной и весьма опасной утопией, но большинство коллег Сахарова, российские интеллигенты, ни на секунду не усомнились в правоте этого проекта. Они считали, что предоставление республикам больших полномочий позволит умиротворить национализм или как минимум договориться с сепаратистами. В каком-то смысле они думали в том же русле, что и Ленин. Единственное исключение составляла этнолог Галина Старовойтова, которая много месяцев работала в экспедициях в Абхазии, Армении и Нагорном Карабахе. Когда вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт, Старовойтова встала на сторону армянских националистов. Выступая на собраниях оппозиции в июле 1989 года, она заявила, что будущей демократической федерации не понадобится единая конституция, а будут конституции суверенных республик. «Это встретило негативную реакцию, непонимание», — вспоминала Старовойтова. «Пожалуй, только Сахаров отнесся к этому со вниманием. Больше никто этого не поддержал». В сентябре Старовойтова впервые поехала в США на стажировку в знаменитый институт Кеннона, специализирующийся на исследованиях России. К удивлению Старовойтовой, американские специалисты, как и коллеги на родине, сочли ее прогноз о распаде СССР слишком радикальным и маловероятным. Ее горячо поддержали лишь ученые и активисты с корнями из Прибалтики и Западной Украины. В революции должна быть нестабильность. В начале августа 1989 года Горбачев по обыкновению уехал из Москвы в крымский отпуск. На своей роскошной вилле он диктовал Черняеву теоретический текст для пленума партии по национальному вопросу. Время для такого пленума явно ушло, а текст так и не получился. Вместо него Горбачев опубликовал заявление ЦК о положении в республиках Советской Прибалтики, где он называл Балтийский путь и курс прибалтийских народных фронтов на отделение от Союза результатом антисоциалистических, антисоветских замыслов националистов, которые разожгли националистическую истерию, навязали вражду к советскому строю, к русским, к КПСС, к советской армии. Документ призывал сохранить семью советских народов и единство КПСС. Эта фразеология настолько шла вразрез с новой политической атмосферой в стране, что прибалты даже заподозрили, что текст сочинили партийные консерваторы за спиной Горбачева. Подход советского лидера можно описать русской головоломкой. Крестьянин хочет переправить на лодке через реку волка, козу и мешок капусты, но не знает, как это сделать одним разом и в целости. Борясь с разбродом чувств, Горбачев в присутствии Черняева размышлял сам с собой, словно споря с кем-то. Если стабильность, то конец перестройки. Стабильность – это застой. В революции должна быть нестабильность. Черняев считал, что шеф отстал от бега истории. Помощник Горбачева сам менялся и уже был согласен с теми, кто хотел похоронить Ленина. Он считал, что оппозиционеры из МДГ смотрят в корень, ибо на ленинизме нельзя строить нашу страну. Две недели спустя, видя нарастающие протесты в Восточной Германии, Черняев отметил в дневнике, что идет тотальный демонтаж социализма как явление мирового развития, и заключил, что это, вероятно, неизбежно и хорошо, поскольку означает самоликвидацию общества, чуждого человеческой природе и естественному ходу вещей. Как другим решительно настроенным реформаторам из интеллигенции, либеральный Запад стал казаться Черняеву естественным и нормальным в противоположность ненормальности Советского Союза. Он также заразился от оппозиции крайней нетерпимостью. Отчего, негодовал он, Горбачев продолжает держаться за старый состав Политбюро? Почему он не пользуется своей властью председателя Верховного Совета, чтобы избавиться от остатков прежнего политического устройства? Единственное, что отличало Черняева от оппозиции, к которой примкнула часть его друзей, была его неизменная лояльность Горбачеву. Горбачев отказывался признать, что теряет контроль над событиями. Он продолжал, словно заклинание, произносить речи о единстве партии и гармонизации многонациональной страны. В октябре 1989-го он пригласил на встречу редакторов главных газет и журналов, а также влиятельных журналистов и телевизионное начальство. На этой встрече он обрушился на них за то, что они злоупотребили гласностью, зашли слишком далеко, раскачивают лодку и разжигают страсти в обществе. Народ действительно возбужден, нервы напряжены, мы по колесо в керосине, а кое-кто, не смущаясь, бросается спичками, жаловался Горбачев. он сослался на социолога Татьяну Заславскую, которая предсказала, что скоро страна перейдет на карточную систему. Обругал экономиста Николая Шмелева, автора широко читаемых статей о тупике советской экономики. Также он раскритиковал одного из организаторов МДГ, историка Юрия Афанасьева, который призывал немедленно предоставить свободу республикам, включая право выхода из Союза. Редактор популярной газеты «Аргументы и факты» Владислав Старков вызвал гнев Горбачева публикация рейтинга, в котором лидер СССР уступал Ельцину. Генсек призвал всех вести партийную линию. И все это, вспоминал один из очевидцев, тоном учителя, только что получившего самый непослушный класс в школе. Горбачев напоминал не уверенного в себе автора перестройки, а почти незнакомого, взъерошенного человека. Он бочком двигался к выходу из президиума, тыча в меня пальцем и буквально крича. Встреча с руководителями СМИ еще больше ослабила авторитет Горбачева. Он умудрился оттолкнуть тех, кто его уважал, но не использовал власть, чтобы сместить тех, кто ему перечил. Зато лидер СССР продолжил менять кадры в Политбюро. Он снял с должности Щербицкого, который усомнился в разумности либерализации на Украине, и бывшего главу КГБ Виктора Чебрикова, выступавшего за создание при Горбачеве чрезвычайного аппарата власти для борьбы с сепаратизмом, экономическим спадом и разгулом преступности. Горбачев воспринял предложение Чебрикова как критику своего правления. «Не думаю, что нам параллельную структуру надо создавать для выполнения решений и для контроля за ними», заявил генсек. «Надо народ интегрировать в работу, а этого не произойдет, пока он не увидит перемен». Народ, однако, не интегрировался. На вакантные места в Политбюро Горбачев назначил своих кандидатов. Энергичного и честолюбивого эксперта по Ближнему Востоку Евгения Примакова, председателя Госплана Юрия Маслюкова и человека, вставшего во главе КГБ с осени 1988 года, Владимира Крючкова. Примаков Евгений Максимович, 1929-2015. Советник Горбачева с марта 1990 по август 1991 года. Начальник первого управления КГБ, внешняя разведка, с сентября по декабрь 1991 года. Маслюков Юрий Дмитриевич, 1937-2010. Ведущий специалист по экономическому планированию в советском правительстве с 1982 по ноябрь 1991. Председатель Госплана с 1988 по ноябрь 1991. Многие историки и биографы недоумевали, почему Горбачев возвысил Крючкова, аппаратчика без особых талантов и заслуг. Крючков всю жизнь работал помощником Юрия Андропова и как бы перенес свою лояльность с него на Горбачева. Крючков на словах всегда одобрял перестроечную политику, хотя его людям она давалась нелегко. По словам британского посла, Крючков отлично имитировал современного и либерального полицейского начальника, но убедил не всех. 2 года спустя этот человек с невыразительным полудетским лицом поместит своего шефа под домашний арест. В октябре и ноябре 1989 года Горбачевское политбюро столкнулось с новой опасностью. Литва твердо решила отделиться от Советского Союза. Горбачев и его коллеги потребовали от литовского руководства отложить республиканский партийный съезд, который должен был проголосовать за отделение литовской компартии от КПСС. Бразаускас, первый секретарь ЦК Компартии Литвы, заявил, что это невозможно. Тогда Горбачев через его голову обратился ко всем литовским товарищам. «Идти порознь, путь в никуда», — писал он, — «только вместе и только вперед к гуманному, демократическому, процветающему обществу. С коммунистическим приветом, М. Горбачев». Но всем уже было очевидно, что Советский Союз движется не к процветанию. Обсуждая 9 ноября на Политбюро поведение балтийских сепаратистов, Горбачев многозначительно обронил: «У прибалтов появился новый мотив. Не хотим погибнуть в этом общем хаосе». И упала стена. Советский лидер хотел, чтобы его внутренние преобразования шли синхронно с построением общеевропейского дома. Правда, он весьма смутно представлял, как именно будет выглядеть этот дом. Он лишь знал, что это необходимо для его идеологической концепции и экономических реформ. 12 июня 1989 года Горбачев отправился в Западную Германию, на этот раз с большой командой министров от промышленности, хозяйственников и экспертов по торговле. Как и Андропов, Горбачев считал немцев ключевыми партнерами в деле модернизации советской экономики. Кремль поощрял создание совместных предприятий, еще одна новация из ленинского прошлого, с западно-германскими фирмами. Под давлением Совмина предприятия и объединения уже заключили 55 таких сделок, а в Бонне советская делегация подписала 11 новых соглашений об экономическом сотрудничестве. 6 июля 1989 года глава СССР выступил с речью перед Советом Европы в Страсбурге. Горбачев призвал покончить с разделением Европы, а содержание речи не знали заранее даже в Министерстве иностранных дел. Черняев поручил подготовить текст своему коллеге Вадиму Загладину со следующей инструкцией: «Не контактируйте и не советуйтесь ни с кем. Не раскрывайте, над чем работаете». Выступление в Страсбурге вызвало овации депутатов-социалистов и социал-демократов. Идея Горбачева резонировала с давним проектом президента Франции Миттерана о Европе от Ванкувера до Владивостока. В ней была заложена идея сдерживать возможные попытки США дестабилизировать Восточную Европу и сделать ее американской сферой влияния. Но главное было в другом. Горбачев обратился к Миттерану с особой просьбой помочь включить Советский Союз в мировую экономику и внести этот вопрос в повестку встречи Большой Семерки в Париже, назначенной на 14-16 июля. Во время личной беседы один на один в Бонне, еще в июне, Гельмут Коль спросил Горбачева, что будет с Восточной Европой и Восточной Германией. «В отношении наших союзников у нас действует твердая концепция. Каждый отвечает сам за себя», — пояснил советский лидер. Это значило не просто отказ от советского права на вмешательство в дела Восточной Европы. По сути, это был конец всякой общей политики в рамках Восточного блока. Сигнал о том, что каждому придется самому выживать в глобальной экономике. 7-8 июля, сразу после триумфа в Страсбурге, Горбачев поехал в Бухарест на встречу лидеров стран Организации Варшавского договора. Там он повторил для восточноевропейских лидеров то, что озвучивал Колю. В этот момент глава ГДР Эрих Хонекер, румынский коммунистический диктатор Николая Чаушеску, коммунистический лидер Болгарии Тодор Живков и другие окончательно осознали, что Советский Союз собирается оставить их на произвол судьбы. Концепция Горбачева, однако, не имела главного. Советские экономические реформы не работали, децентрализованное управление и быстро меняющиеся правила внешней торговли сбивали с толку потенциальных западных партнеров. Лотар Шпет, зампредседателя Христианско-демократического союза и премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, пожаловался Горбачеву, что в прошлом советские министерства и другие госучреждения подписывали контракты и давали финансовые и юридические гарантии их выполнения. Эта система больше не функционировала, а новой еще не появилась. На бумаге советские предприятия могли свободно участвовать в зарубежных сделках, но их руководители не знали, что им разрешено, а что нет. «Это крайне затрудняет практическое сотрудничество», – заключил Шпет. Горбачев проигнорировал этот важный сигнал, но полгода спустя нарастающий хаос похоронит мечту генсека о модернизации советской экономики. А между тем, очень быстро выяснилось, что времени на выстраивание Европейского дома по Горбачеву отпущено в обрез. Предоставленная самой себе, коммунистическая номенклатура в Восточной Европе поняла, что ключи от ее будущего не в Москве, а в западных столицах и банках. В первую очередь это касалось партийных кругов Венгрии и Польши. Большая задолженность Западу и перспектива дефолта не оставила руководству этих стран ничего, кроме как включить оппозицию в правительство и надеяться, что Запад смягчит требования по долгам. Поначалу казалось, что в Польше такая сделка сработает. 4 июня 1989 года полякам было впервые за 40 с лишним лет проголосовать за конкурирующих кандидатов солидарности на честных выборах. Это были уже вторые реальные выборы внутри социалистического блока после советских. На выборах Сената и 1/3 Сейма, Национального собрания Польши, львиную долю мест получила оппозиция. Лидеры и активисты солидарности разрывались между эйфорией и страхом. Прямо в день выборов произошла кровавая драма на площади Тяньаньмэнь в Китае. Как далеко поляки могут пойти, не спровоцировав применение силы со стороны Москвы? В состоянии неопределенности Сейм избрал генерала Ярузельского президентом страны с перевесом в несколько голосов. В Венгрии молодые люди, среди них Виктор Орбан, не боялись раскачать лодку коммунистического правления и проверить, крепок ли московский поводок. Их примеру последовали и более осторожные лидеры венгерской компартии. В мае 1989 года премьер-министр Миклош Немет объявил, что из-за нехватки средств Венгрия начнет демонтаж дорогостоящей системы пограничных сооружений с Австрией, установленных в годы Холодной войны. Вскоре ряды колючей проволоки на австро-венгерской границе стали убирать. Этот шаг, разрекламированный западной прессой как разрушение железного занавеса, запустил цепную реакцию. В сентябре беженцы из Восточной Германии отправились в Венгрию якобы на отдых, но на самом деле, чтобы пересечь границу с Австрией, а затем эмигрировать оттуда в Западную Германию. За этим последовал общий политический кризис. Восточная Германия была уже охвачена лихорадкой народной революции. Сотни тысяч людей в Лейпциге и других городах вышли на площади с экономическими, а затем и политическими требованиями. Несмотря на ясное предупреждение Яковлева и советских экспертов по Восточной Европе, Горбачев не ожидал такого стремительного развития событий. Все внимание советских реформаторов было поглощено кризисными событиями в самом СССР. А тут еще обвал коммунистических режимов в Восточной Европе. Вместо летнего отпуска Шеварднадзе и его верный помощник Степанов полетели в Абхазию, в Закавказье. Министру иностранных дел сверхдержавы пришлось урегулировать межнациональный конфликт в своей собственной республике и договариваться о перемирии между абхазами и грузинами. В разгар этой неблагодарной миссии из Москвы пришло известие, что в Польше Сейм избрал первого некоммунистического премьер-министра Тадеуша Мазовецкого, одного из лидеров «Солидарности». «Ясно одно», – записал в своем дневнике Теймураз Степанов 19 августа 1989 года. «В польские дела встревать не будем. Нам бы собственные привести в норму. Но как?» Куда ни глянь взгляд, в Венгрию ли, в Прибалтику или за забор, всюду развал порядка, прежнего положения вещей. На следующий день румынский правитель Чаушеску потребовал созвать экстренное заседание участников Варшавского договора. Степанов отреагировал с фатализмом. В одночасье, спокойно, без конвульсий, без мучительной агонии, кончается социализм в ключевой стране Содружества. Душа у Шеварднадзе и его помощника разрывалась не из-за будущего Венгрии, Польши или даже Восточной Германии, а из-за трагедии на их собственной родине. Грузино-абхазский конфликт обострялся с каждым днем. Люди умственного труда и творческих профессий, которые всю жизнь были частью советской интеллигенции, оказались смертельными врагами в окопах национализма. Никто не хотел никаких компромиссов. Андрей Сахаров, потрясенный взрывом ненависти в Закавказье, призвал грузинскую интеллигенцию уважать права этнических меньшинств и охарактеризовал республику как мини-империю. Это привело в ярость Звиада Гамсахурдия, вождя грузинского восстания и организатора апрельских митингов в Тбилиси. Он обвинил Сахарова в том, что тот защищает российский империализм, а его жену Елену Боннар в пропаганде армянского национализма. Боннар Елена Георгиевна, 1923-2011, жена Андрея Сахарова, диссидент, ведущий голос оппозиции в демократической России. Гамсахурдия выступал за Грузию для грузин, и за ним следовали толпы фанатиков, готовые затоптать любого несогласного. В сентябре 1989 года 89% грузин считали, что их страна должна быть независимой от СССР. Работавшие в Восточной Европе сотрудники КГБ, ГРУ и дипломаты тщетно бомбардировали Москву с донесениями о том, что Москва теряет контроль в регионе. Советское посольство в ГДР предлагало вмешаться в восточно-германский политический кризис и перехватить инициативу. Руководство в Москве эти послания игнорировало. Горбачев с большой неохотой согласился поехать на празднование 7 октября 40-й годовщины Германской Демократической Республики, этого детища Сталина. Он не знал, что сказать восточно-германским лидерам. «Горбачев едет в ГДР без ясной политической линии», сообщал осведомленный британский посол из Москвы в Лондон. «Пока он закрывает глаза на германский вопрос и надеется, что он как-то разрешится, события его обгоняют». Черняев цитировал слова своего шефа о том, что тот хочет поехать в Берлин поддержать революцию. Странное замечание для лидера ведущей коммунистической державы. Ведь он собирался поддержать в Восточной Германии тех, кто требовал покончить с советской системой. Но для Горбачева тут не было противоречия, ведь он взял на себя задачу по слому этой системы в собственной стране. И он все еще верил, что войдет в историю как ее творец, а не наблюдатель, тонущий в революционном потопе. Администрация Буша, на чье понимание так рассчитывали Горбачев и другие советские реформаторы, с растущим изумлением наблюдала за революционными событиями внутри Советского Союза, а затем и в Восточной Европе. Работавший тогда в Совете национальной безопасности СНБ при президенте США Фил Зеликов вспоминает, что Белый дом пристально следил, как отреагирует Горбачев на выборы в Польше. Это был ключевой тест. И, боже, как он его прошел! Тем не менее, Буш и Скоукрафт просто не могли поверить, что Горбачев отпускает Восточную Европу на волю. Роберт Гейтс, заместитель Скоукрафта в СНБ, считал, что реформы Горбачева неизбежно провалятся, и Советский Союз вернется в привычное милитаристское русло. Министр обороны Ричард Чейни был еще более категоричен. «Советы, — считал он, — по-прежнему опасны, а коммунизм, несмотря на более дружелюбный тон, остается такой же империей зла, как и при Рейгане». В июле 1989 года Джордж Буш посетил Польшу и Венгрию, а затем отправился на саммит Большой Семерки в Париж. Перемены в Восточной Европе произвели на него большое впечатление, а демонтаж железного занавеса тронул до слез. Однако решительный настрой поляков и венгров напомнил ему о революциях 1956 года. Он опасался, что может произойти взрыв, а затем последует новое вторжение советских войск. Все союзники США, прежде всего президент Миттеран, считали, что холодная война закончилась и что Бушу нужно срочно начать диалог с Горбачевым. Американский президент пытался охладить энтузиазм представителей Западной Европы, которые поддерживали просьбу Горбачева о принятии Советского Союза в члены Международного валютного фонда, Всемирного банка и включении его в формат соглашений по снижению таможенных тарифов и торговли, ГАТТ, а также о сближении с Европейским экономическим сообществом. В Белом доме не считали, что холодная война окончена, и хотели сохранить контроль над структурами, которые при необходимости позволили бы ее продолжить. Тем не менее, поездка в Европу убедила Буша, что там происходят стремительные изменения, и США не могут оставаться в стороне. Он направил Горбачеву предложение провести рабочую встречу в начале декабря. В начале осени 1989 года аналитики ЦРУ и американского посольства информировали Буша и Скоукрафта о том, что внутри Советского Союза зреет потенциальная катастрофа. Во время визита в Белый дом Ельцин говорил: «Перестройка на грани краха. Кризис в экономике и финансах, в партии, политике, национальном вопросе». 21 сентября Шеварднадзе сообщил о том же в доверительной беседе с Бушем и Скоукрафтом, после официальных дипломатических переговоров. Президент и его советник отнеслись к словам Ельцина скептически, но откровенность Шеварднадзе их поразила. Тем не менее, они продолжали считать, что самый вероятный сценарий развития событий – это повторение трагедии на площади Тяньаньмэнь, восстановление стабильности и порядка в СССР с помощью силы. Между тем, народное недовольство в Восточной Германии в конце октября переросло в массовые демонстрации с политическими требованиями. Ввиду отказа Горбачева вмешиваться в процесс, высший партийный эшелон ГДР решился на самостоятельные действия. Новым лидером стал Эгон Кренц. Он и его соратники отправили в отставку глубоко больного главу партии Эриха Хонекера и начальника тайной полиции Штази Эриха Мильке. Пытаясь потушить волнение, они посулили реформы. Кренц знал, что его государство банкрот. ГДР не могла расплатиться с огромной задолженностью перед Западной Германией. Новый лидер поспешил в Москву, чтобы попросить финансовой помощи у СССР, но Горбачев его просьбу игнорировал. У него самого заканчивались валютные резервы. В поисках выхода Кренц и его товарищи решили открыть для жителей ГДР регулярное и контролируемое посещение Западного Берлина. Эта новость, благодаря оговорке сбитого с толку члена Политбюро Гюнтера Шабовски, была превращена западной прессой в сенсационное открытие Берлинской стены. Неожиданно, как бывает в истории, паралич политической воли привел к непредвиденному событию. Контроль властей над границей ГДР в Берлине рухнул. В ночь на 9 ноября 1989 года мимо растерянных пограничников потекли толпы ликующих, ошеломленных, до конца еще не веривших в происходящее восточных немцев. Беспрепятственно пройдя через мощные укрепленные контрольно-пропускные пункты, они хлынули в Западный Берлин. Ноябрь был месяц, когда коммунистические режимы в Восточной Европе падали, как костяшки домино. Осмотрительные чехи пошли по стопам торжествующих восточных немцев и устроили в Праге бархатную революцию, требуя покончить с правлением Компартии и вывести советские войска. За ними последовали болгары. Циники и дельцы из коммунистической номенклатуры поспешили избавиться от скомпрометированных лидеров, сменить политическую окраску и добавить слово «демократический» в измененные названия своих политических партий. В Польше и Венгрии правящие партии растаяли как туман, а их лидеры объявили о приверженности политическому плюрализму, демократии и западным ценностям. Революции 1989 года, как и политические движения в СССР, не были бы столь массовыми, если бы сводились только к требованиям гражданских свобод. Многих людей привлекали образы западного потребительского рая. Пока тысячи восточных немцев в экстазе праздновали свободу на Берлинской стене, заполонили роскошные магазины на Курфюрстендамм в Западном Берлине. Всем хотелось увидеть, потрогать и вкусить запретных плодов западного общества потребления. В хаотические дни окончания Холодной войны в Восточной Германии и во всей Восточной Европе потребительские товары часто казались символами и сущностью свободы, заметил один историк. В конце 1989 года журнал «Playboy» стал первым американским иллюстрированным журналом на венгерском языке. Издатели заявили, что их журнал и девушки экспортируют американскую мечту. Проведенный падением Берлинской стены эффект стал главным символом триумфа Запада над Советским Союзом. Уильям Таубман написал об этом так. «Падение Берлинской стены перевернуло все с ног на голову. До этого Горбачев был главным инициатором перемен. После берлинских событий Горбачеву пришлось реагировать на изменения, спровоцированные другими. Народные движения в ГДР и восточноевропейские политики оставили идеи коммунизма на обочине. Западноевропейские и американские лидеры могли теперь игнорировать горбачевское видение будущей единой Европы. Сам Горбачев был слишком поглощен внутренним кризисом. В ночь прорыва стены толпами немцев Политбюро заседало допоздна, обсуждая длинный список тяжелых проблем, и прежде всего события в Литве. Прошло 6 дней, а советский лидер, казалось, все еще не осознал символическое и политическое значение того, что произошло. С поразительным апломбом он заявил британскому послу, что события идут в правильном направлении. Перестройка и до вас доберется. Он также раскритиковал слова Маргарет Тэтчер о крушении тоталитарной социалистической системы в Восточной Европе. Горбачев, видимо, не хотел осознать, что его концепция Советского Союза, постепенно интегрируемого в общеевропейский дом, перечеркнута, стала жертвой стремительного порыва Восточной Европы к единению с Западом. Падение Берлинской стены и последующая волна крушений коммунистических режимов в Восточной Европе дали западным лидерам победу в Холодной войне и невиданное геополитическое преимущество – шанс, который выпал впервые с 1945 года. Неожиданно у Буша на руках оказались все козыри для переговоров с Горбачевым. Даже скептически настроенный Брэнд Скоукрафт внезапно понял, что все стало возможно. Привычная картина разделенной Европы исчезла, а зарождающийся новый мир, как вспоминал Скоукрафт, оказался в буквальном смысле за рамками нашей прежней системы координат. Он считал, что революции в Восточной Европе еще больше повысили шансы на контрреволюцию в Советском Союзе. Благоразумие диктовало Бушу действовать осторожно, но он все же склонился к оптимистической оценке. «Возможно, — рассудил он, — Советский Союз является бомбой замедленного действия, но пока можно, с Горбачевым нужно продолжать выгодное для США партнерство, использовать его добрые намерения как можно дольше. Также необходимо закрепить революционные перемены в Восточной Европе международными соглашениями, под которыми будет и советская подпись. А для этого нужно помочь лидеру Советского Союза остаться у власти, удерживать под контролем своих генералов и консерваторов». Предметом особой озабоченности Буша и Скоукрафта были требования немедленной независимости со стороны прибалтийских республик. Эти требования пользовались большой поддержкой у американцев балтийского происхождения и сочувствующих, среди которых было много соперников Буша внутри республиканской партии. Прибалтийские эмигранты в США действовали организованно и энергично. Они посылали в Литву, Латвию и Эстонию принтеры и компьютеры. Они также финансировали первые зарубежные поездки лидеров Саюдиса. Голоса выходцев из Прибалтики играли существенную роль в исходе выборов в ключевых штатах США. Буш не мог игнорировать этот политический фактор. Но он также боялся, что отделение Литвы станет детонатором для консервативного отката в СССР. Это грозило самыми серьезными последствиями для Восточной Европы и Восточной Германии, где еще оставались советские войска. 2-3 декабря 1989 года на советском теплоходе «Максим Горький» у берегов Мальты проходила долгожданная встреча Горбачева и Буша. Внимание западной и всей мировой прессы к этим переговорам трудно переоценить. Горбачев явился на встречу после поездки по Италии, где его ожидал небывалый народный триумф. В Милане советского лидера окружила восторженная толпа. Люди рыдали от радости, словно в молитвенном экстазе. Для советского лидера встреча с президентом США означала психологический и политический конец холодной войны. У американской стороны настроение было совсем другим, дружеским, но не теплым, временами напряженным. На море разбушевался шторм, и Буш страдал от морской болезни. Советская делегация также пребывала в тревоге, а маршал Сергей Ахрамеев, военный советник Горбачева, был мрачнее тучи. Ахрамеев Сергей Федорович, 1923-1991. Маршал Советского Союза, советник Горбачева по военным делам с декабря 1988 по август 1991. Сторонник Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП, август 1991 года. Только Горбачев излучал энергию и уверенность, словно он выиграл, а не проиграл Восточную Европу. Советский руководитель просиял, когда Буш сказал, что хочет отменить поправку Джексона-Веника к закону о торговле между США и СССР. Принятая в 1974 году, она связывала американскую торговлю с Советским Союзом со свободой эмиграции. Эта поправка ограничивала советско-американские экономические связи и немало способствовала гибели брежневской политики разрядки. Буш пообещал изучить с Конгрессом возможность снятия ограничений на экспортные кредиты и государственные гарантии, которые мешали американскому бизнесу работать в Советском Союзе. Он также поддержал участие СССР в ГАТТ. Но он ничего не сказал о советском членстве в МВФ или Всемирном банке. Горбачев не скрывал, что нуждается в деньгах. Он рассказал о внутренних проблемах и перечислил непредвиденные убытки. 8-10 миллиардов рублей от катастрофы в Чернобыле, 12-14 миллиардов от землетрясения в Армении и еще больше из-за падения цен на нефть. Советский лидер пожаловался на дурные советы некоторых экономистов, в частности Николая Шмелева, который рекомендовал потратить 16-20 миллиардов на импорт, чтобы удовлетворить советских потребителей. Буш вежливо ответил, что у него тоже есть проблемы с бюджетом и что он разбирается с залоговой задолженностью в 50 миллиардов долларов, оставленной ему в наследство администрацией Рейгана. Госсекретарь США Джеймс Бейкер посоветовал Горбачеву воспользоваться советскими золотыми резервами и продавать за границей советские облигации, обеспеченные золотом. Буш изложил американские претензии. Он добивался от Горбачева прекращения помощи режиму Кастро на Кубе и революционному правительству сандинистов в Никарагуа. В американском списке это было приоритетом номер один. Советские делегаты были удивлены. Они ожидали совсем другого разговора о будущем мира. Но Горбачеву очень хотелось подвести стратегическую и философскую черту под холодной войной. На второй день саммита он преподнес американцам сюрприз. И совсем не тот, которого опасались Буш и Скоукрафт. «Я хочу сказать», — торжественно заявил Горбачев, «что СССР ни при каких обстоятельствах не начнет войны с Соединенными Штатами и, более того, готов не считать их своим противником». Для советского лидера это было важнейшим заявлением, основой для всех будущих переговоров. Но Шеварднадзе и Черняев отметили, что Буш никак на это не отреагировал. Советское предложение так и осталось протянутой рукой без ответного рукопожатия. Разговор пошел на снижение, перешел на конкретные и давно знакомые темы контроля за вооружениями. В самом конце встречи лидеры встретились один на один, чтобы поговорить о Прибалтике. Горбачев объяснил, что не может допустить одностороннего выхода Литвы из Союза. Конституция требовала равного отношения ко всем республикам. «Если позволить одной Литве отделиться, — сказал он, — это приведет к страшным пожарам в других частях Советского Союза». Буш парировал. «Но если вы примените силу, чего вы не хотите, она вызовет огненную бурю». Горбачева это покоробило. Накануне встречи американские войска вторглись в Панаму и захватили в плен правителя страны Мануэля Норьегу, чтобы отправить его на скамью подсудимых в США по обвинению в наркоторговле. Тем не менее, советский лидер на этот раз воздержался от критики, не говоря уже об обычной советской отповеди о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела СССР. Горбачев был рад, что Буш не ходит с козырей и не торжествует по поводу событий в Восточной Европе. Он очень надеялся на улучшение партнерских отношений с президентом США в ближайшем будущем. После встречи на Мальте Скоукрафт тайно вылетел в Пекин, где, вопреки американскому общественному мнению, обменялся рукопожатиями с китайскими лидерами, устроившими кровавую расправу на площади Тяньаньмэнь. Он заверил партийную верхушку КНР в нерушимости китайско-американского сотрудничества. Китайцы приняли уверение США, сделанным равнодушием. В то же время они не скрывали своего презрительного отношения к политике Горбачева. Министр иностранных дел КНР Цян Цзечэнь заявил, что кремлевский лидер решил установить новый мировой порядок, но при этом не смог сохранить порядок в собственной стране. Также китайский дипломат поделился со Скоукрофтом удивительной новостью. Советский Союз попросил у Китая, в то время еще очень бедной страны, денег в долг. В странах Варшавского договора не питали никаких иллюзий относительно того, куда дует ветер. После саммита с Бушем Горбачев вернулся в Москву, чтобы встретиться с лидерами обреченного советского блока. Половина из участников была антикоммунистами. Польский премьер, министр-католик Тадеуш Мазовецкий, сидел рядом с президентом страны генералом Ярузельским. Николай Чаушеску, диктатор Румынии, располагался отдельно от всех, будто прокаженный. «На следующей встрече и половина этих людей не будет», заметил в разговоре с помощником Шеварднадзе один высокопоставленный советский дипломат. «А будет ли вообще следующая встреча?» спросил про себя Степанов. По предложению Горбачева на встрече утвердили проект декларации, осуждающий вторжение в Чехословакию в 1968 году. Степанов поразился неряшливости, с которой был составлен этот документ. Он подумал, что если так поспешно решаются все важнейшие вопросы, то можно понять, как страна попала в тупик. 16 декабря началось крушение диктатуры Чаушеску в Румынии, последнего после сталинского режима в Восточной Европе. В этот день Шеварднадзе впервые посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для переговоров с генеральным секретарем организации Манфредом Вернером. Встречать советскую делегацию вышел весь персонал НАТО. Министра иностранных дел СССР приветствовали бурными аплодисментами. Шеварднадзе был заметно растроган, бормотал слова благодарности. Его помощник, однако, смотрел на эту сцену другими глазами, сквозь призму кризиса на родине. Он, как и Шеварднадзе, прекрасно понимал, что овация советской внешней политики дома вызовет только гнев критиков. Лишь сытая публика Америк и Европ может аплодировать избавлению от страха перед ядерным апокалипсисом, но никак не голодная, нищая страна, которой ее голод и нищета застят белый свет, написал Степанов в дневнике. 1989 стал годом многих революций. Курс Горбачева на политическую либерализацию весной и летом привел к серьезному росту недовольства, причем уже не на национальных окраинах страны, а в ее ядре, в первую очередь в Москве, в российских индустриальных регионах и в правящих элитах. Сначала рухнул фасад коммунистической идеологии, затем наступил черед внешней империи в Восточной Европе. Падение Берлинской стены затмило Горбачевскую перестройку. Также стало ясно, что у Варшавского договора нет будущего, и союзники СССР мечтают уйти на Запад. Для советского руководства внутренний кризис затмил внешние события. Горбачев заявлял за рубежом, что СССР примкнет к общеевропейскому дому, но его ближайшие помощники и советники уже сомневались, уцелеет ли сам Советский дом.